Разве их можно за это винить? Им принесли сок и кофе, Гипс умолк. Эми обнаружила, что сливки тоже были настоящие. День сюрпризов. Она положила натуральный сахар, натуральный кофе и подняла голову. «Я заходила к вам в редакцию вчера вечером», — сказала она. «Где вы были?» «Разве Энгстром вам не сказал?» «Нет, он тоже вас искал». «Да, я забыл». «Когда я вернулся и узнал, что вы приходили, я вышел, чтобы поискать вас, но вы к этому времени успели уехать». Гипс улыбнулся. «Мне следует простить шерифа. Он не мог рассказать вам того, что я не рассказал ему». Улыбка исчезла с его лица. «Вообще-то я не уверен, что надо говорить вам об этом сейчас. Не хочу портить вам завтрак». «Что бы это ни было, я все равно узнаю об этом раньше или позже», — заметила Эми. «Верно. Но не этим я хотел удивить вас, когда приглашал сюда. Вы будете говорить или нет?» «Ладно. Вчера вечером я был в больнице Банкрофт Мемориал». «Я помню это название?» Эми кивнула. «Там сейчас находится Клейборн». «Находился», — ровным голосом произнес Гипс. «Он умер вчера вечером». «Как это случилось?» «Еще один инфаркт обширный». «Стейнер знает?» «Думаю, что уже знает». «Мне сообщили об этом, когда я был в редакции, я сразу отправился в больницу. В подробности меня не посвящали. Но, насколько я знаю, через день-другой будет вскрытие. Вряд ли кого-то это особенно заинтересует, учитывая то, что произошло вчера в городе». Эми сделала глоток кофе, но вкуса не почувствовала. Ощущения и эмоции покинули ее. Услышанное должно было бы потрясти ее, однако этого не случилось, а жалость странным образом переплелась с раздражением. Почему, черт побери, ей так и не удалось поговорить с Клейборном до того, как он умер? Она смотрела на Гипса. «Значит, вот где вы были». — «Не верите? Спросите у вашего друга Энгстрома». Эми покачал головой. — «Он мне не друг». — «И мне тоже», — Гипс нахмурился. — «Сказал, чтоб я не путался у него под ногами и не мешал расследованию. Как только я оказался у него в офисе, он сразу принялся звонить в Банкрофт Мемориал, чтобы проверить мое алиби». — «Он вас подозревает? А почему бы и нет?» — «Он и вас подозревает. Такая у него работа». «А кого подозреваете вы?» Гипс нахмурился. «Надо подумать. Если вы расскажете, что было с вами вчера вечером, после того, как вы расстались с Диком Рено, может быть, мне это поможет». Эми согласилась. Но выждала, пока им принесут все то, что они заказали, и, может быть, приняться за еду. Вкусовые ощущения вернулись к ней, она была рада этому. Гипс же, похоже, был рад услышать ее рассказ. Когда она закончила, он спросил, «А как, по-вашему, все обстояло на самом деле?» «Я могла бы судить об этом, если бы знала возможные мотивы». «Хорошо. Начнем с безумия». «Это одна из тем, которые я собиралась обсудить с доктором Стейнером», — сказала Эми. «Мне хотелось услышать профессиональное мнение о душевном состоянии человека, который проник в дом Бейтса, украл манекен и убил ни в чем не повинную маленькую девочку». «Есть какие-нибудь идеи насчет того, кто именно мог это сделать?» Эми задумалась. «Норман мог бы. Или кто-то думает, что он Норман?» «Клейборн подходит под это описание. Но он умер. А когда убили Терри Доуса, находился в больнице». Гипс отрезал вилкой кусочек ветчины и помолчал, жуя его. «Есть одно безумное предположение. Кто?» «Эрик Данстейбл. У меня стойкое ощущение, что его лифт останавливается не на всех этажах». Эми покачала головой. «Только в том случае, если у него есть двойник. Не забывайте, он был со мною в Чикаго в тот вечер, когда убили Терри». «Если вы говорите правду...» Он улыбнулся раньше, чем она успела нахмуриться. «Шучу, шучу. Я знаю, Энгстром проверял ваши алиби, как и мое». Гипс кивнул. «Ладно». Данстейбл вне подозрений в той части, которая касается Терри Доусон. Но где он был вчера вечером? — Не знаю, — сказала Эми. Я не смогла дозвониться до него ни прошлым вечером, ни нынче утром. Возможно, он хотел исчезнуть, не ставив в известность администрацию гостиницы. Но это на самом деле проблема Энгстрема. Готов поспорить, он будет искать либо его, либо какого-то другого ненормального. Ненормального? Попробуйте выудить что-нибудь у Стейнера на этот счет, когда увидите с ним. Ходит слухи, что кто-то из местных лечится у него амбулаторно. Больница штата? Гипс пожал плечами. В наших краях не так уж много психиатров, хотя они здесь пригодились бы. А как вы думаете, кем может быть этот местный житель? Я разговаривал со Стейнером некоторое время назад, но он отказался назвать имена. Однако не отрицал, что наблюдает за кем-то. Будь я шерифом, я искал безумца. Или того, кто стремится выдать эти убийства за дело рук безумца. Зачем? Чтобы скрыть истинный мотив, разумеется. Эммет пила кофе. Это вполне вписывается в вашу гипотезу о том, что в деле замешан человек не вполне нормальный. Человек, одержимый безумными идеями, которому, однако, хватило ума и хладнокровия обставить все так, чтобы это выглядело делом рук психопата. Она отставила чашку. Но это не означает, что безумие — единственный возможный мотив. Нельзя исключать также зависть, месть, ревность. Она умолкла и нахмурилась. А у Дорис Хантли был друг? Гипс тоже помрачнел, услышав ее вопрос. Я для печати. Но вы знаете, кто он? Гипс поднялся. Идемте. Возможно, мы успеем поговорить с ним, прежде чем это сделает Энгстром. Глава 17. Дверь офиса была закрыта, но Гипс принялся крутить дверную ручку. Я знаю, что он там. Его машина стоит на парковке. Эми замешкалась. Может, раз он закрылся, нам не стоит его беспокоить. Но они его уже побеспокоили. Дверь резко открылась, и Чарли Питкин с встревоженным видом выглянул из-за нее, стоя в тени, щурясь на свет в коридоре. Узнав их, он успокоился. «Хэнк!» — Гипс кивнул, указал на Эми. «Вы ведь помните, мисс Хайнс?» «Конечно!» — адвокат отступил от двери. «Входите!» Когда они вошли, он закрыл за ними дверь, и в помещении сразу стало темнее. «Прошу прощения», — сказал Питкин. «У меня занавешены окна. Официально мы закрыты сегодня. Я сказал своей секретарше, чтобы она не приходила и не отвечала на телефонные звонки». Словно подтверждая сказанное, телефон на секретарском столе начал мигать и звонить. Не обращая на него внимания, Питкин провел их в свой кабинет, где было еще темнее. Лишь небольшая часть стола освещалась стоявшей на нем лампой. Находившись рядом телефон, помигал некоторое время и перестал. Питкин уселся за стол и жестом предложил им занять места напротив. «Прошу садиться», — он посмотрел на Эми. «Извини, что так темно. Не хочу, чтобы журналисты прознали, что я здесь». Телефон снова замигал, но Питкин по-прежнему его игнорировал. Эми и Гипс опустились в кресло напротив адвоката. Тот с минуты выжидающе смотрел на них. Первым заговорил Гипс. «Вы уже встречались с Энгстромом? Он только что ушел. Есть какие-то подвижки в деле. Почему бы вам не спросить об этом у него?» Питкин качнул головой, потом, выждав, когда телефон перестанет мигать, повернулся к Эми. «Извините меня, мисс Хайнс. Я вовсе не хотел показаться невежливым. Просто я пребываю в шоке из-за того, что случилось вчера». «Я понимаю». «А вот Хэнк не понимает». Адвокат снова перевел взгляд на Гипса. «Уж вы-то должны понимать, что Энгстром не станет информировать меня о происходящем. В его глазах я все еще остаюсь подозреваемым». Гипс кивнул. «Но этого недостаточно, чтобы человека арестовали. Я предоставил ему алиби, если вас это интересует». Телефон на столе снова замигал, и Питкин снова не обратил на это внимания. «Я полагаю, это вы и хотели узнать, направляясь сюда?» Эми почувствовал неловкость. «Зря мы побеспокоили вас в такое время. Мы лучше пойдем». «Пожалуйста». Питкин сделал быстрый жест. «Я сам на днях пригласил вас к себе в офис. Помните, в клубе?» «Это было до того, как все это произошло. Если вы предпочитаете не говорить об этом, то, что я сказал Энгстрому, уже стало достоянием гласности. Не вижу причин, почему бы и вам не узнать это». «Мы с дочерью провели прошлую ночь на озере. У нас там домик. О случившемся мы узнали около 7 утра, когда смотрели новости. Нет нужды говорить. Какое потрясение я испытал, услышав об этом.